Часть вторая. Сезон дождей, на который в следующем году были запланированы государственные экзамены, Кауру провел по горло в делах. Уход за больным отцом и приработки занимали слишком много времени. Было не до учебы, да и психическое состояние матери требовало внимания. Мать, если за ней не проследить, постоянно хваталась за все, что имело этикетку особо эффективного средства от рака. Была опасность полностью потерять над ней контроль. Хидеюке не нравилось, что сын постоянно занят. Ему все казалось, что время, которое следовало бы посвятить работе, тратится впустую. Когда он понял, что виновата его болезнь, он стал еще более раздражительным, начал выдавать Кауру деньги только на университет и постоянно говорил, что нужно делать сбережения. Он до сих пор мог чваниться и хвастаться, Кауру же напротив, избегал даже шуток в таком духе. Теперь, с точки зрения Кауру, тянувшего на себя весь семейный бюджет, получалось, что средств становится все меньше, и ничего другого не остается, кроме как работать. Однако он не решался обвинить отца в развале семейного бюджета. Объяснить отцу всю серьезность ситуации не было никакой возможности, поэтому он врал, говоря, что работает, чтобы получить деньги на развлечения. Когда Кауру был рядом с отцом, он всегда хотел успокоить его. Ни в коем случае нельзя было дать ему понять, что из-за его болезни доходы в семье снизились, и жене с сыном стало тяжелее жить. К счастью, как студенту медицинского факультета, юноше удавалось зарабатывать немного денег репетиторством. В больнице при университете, где учился Кауру, лечилось много школьников. Родители хотели, чтобы их дети, вернувшись к учебе, могли нагнать упущенное, и Кауру часто предлагали вакансию репетитора. Однажды, незадолго перед каникулами, после занятий английским языком и математикой с одним из учеников, Кауру поглощал свой скромный обед, сидя в больничной столовой. Его отец лежал в той же больнице. Кауру только что узнал, что есть подозрение на метастазы в печени, и настроение у него было очень мрачное. Лето началось с любимой фразы отца. «В этом году всей семьей поедем в поселок долгожителей в Северную Америку, в пустыню». Пустые слова. И, как всегда, в ответ на эту выдавленную из себя фразу неотвратимо возрастала опасность метастазов в печени. Размышляя о симптомах отца и о том, что ждет семью, Кауру глубоко вздохнул, и тут он заметил, что в столовую вошла женщина с ребенком, Сигиура Рейко и ее сын Рёдзи. Находившаяся на третьем этаже столовая имела форму буквы «П» и окружала стеклянной стеной внутренний садик. В садике бил фонтан, и струи воды поднимались высоко вверх. Невозможно убогий интерьер столовой и отвратительная еда наводили тоску, и лишь глядя на вздымающиеся струи фонтана, Кауру мог ненадолго отдохнуть душой. Его взгляд, естественно, переключился на красивую женщину, которую припроводил до свободного места работник столовой. Почему-то она притягивала к себе Кауру. Ее хорошо загоревшее тело в бежевом летнем платьице и лицо без косметики были словно созданы для того, чтобы привлекать взгляды. Не будь рядом с ней сына, она могла бы показаться 10-летней девочкой. Проследовав за официантом, женщина и мальчик собрались сесть за стол перед Кауру. Даже когда они сели, юноша не мог отвести от них глаз. Его взгляд приковали к себе ноги, видневшиеся из-под маленького летнего платья. Он вспомнил, что видел эту парочку 2 недели назад в больничном бассейне. Этим летом, еще до того, как стать репетитором, он за успехи в учебе получил бесплатный абонемент в бассейн. В первый же день, когда он отправился туда, Кауру увидел мать с сыном, сидевших в креслах у края бассейна. Единственный взгляд, брошенный на эту женщину в зеленом купальнике, пробудил в нем уверенность, что он когда-то очень давно ее видел, но когда и где, он не помнил. Кауру, всецело полагавшийся на свою память, не мог поднять с ее дна этот образ, поэтому видение оставило у него какой-то неясный горький привкус. Странно, что он не мог вспомнить столь красивую женщину. Возможно, он обознался, и ему оставалось просто забыть о ней, но тут Кауру вдруг подумал, а не актриса ли это из одного телевизионного сериала, который он часто смотрел в детстве? У мальчика особенно сильно обращала на себя внимание фигура. Нескладный, в ровно облегающей голову шапочке, очках, трусы в клеточку, первого взгляда на которые было достаточно, чтобы понять, что они не предназначены для плавания. С маленькими пухленькими ножками и необычно белой кожей он напоминал труп инопланетянина, который когда-то давно показывали по телевизору. Женщина, которую он где-то видел, странно одетый мальчик — оба они произвели на Каору очень сильное впечатление. Теперь они сидели за столом перед Каору, у окна, за которым рассыпались водяными брызгами струи фонтана, отчего их отражения на стекле казались размытыми. Это не были их настоящие образы. Каору тайком наблюдал за этими отражениями. Через некоторое время он понял, откуда появилось возникшее в самом начале ощущение нескладности мальчика. Это из-за волос. Когда Каору видел его у бассейна, то заметил, что на шапочке явно нет вздутия от волос. Сев за стол, мальчик через некоторое время снял надетую на него шапку, и Каору увидел абсолютно лысую, без единого волоска голову. Оправившись от удивления, он понял, что мальчик — один из пациентов, больных раком. Это не жена и ребенок пришли навещать больного, по-видимому, мать пришла проследить, как лечат ее сына. Хидеюки лечили таким же образом, от обширной терапии у него выпали почти все волосы, но у мальчика они и выпали полностью. Теперь стало понятно, почему плотно облегающая голову шапочка выглядела так неестественно. Каору, с отсутствующим видом, подперев подбородок руками, наблюдал за тем, как красавица-мать, которой, как ему показалось, было чуть больше 30, и ее сын-школьник, молча ели свой ланч. Он подсознательно провел параллели между мальчиком и лежавшим в больнице отцом. Отцу 49 лет, мальчику 11. Оба они проходят противораковую терапию. Женщина в бежевом летнем платьице, распространявшая вокруг себя сверкающий орел, никак не сочетающийся с больничной обстановкой, иногда поднимала взгляд и лишь поворачивала глаза, чтобы выглянуть в окно. Склонившись над тарелкой, Сугиура Рейку апатично ковыряла в ней с таким видом, словно ела только потому, что иначе было нельзя. Она взглянула на Каору с грустной улыбкой, выражение ее лица было ни с чем не сравнимо. Ее рука с ложкой замерла в воздухе, женщина, словно передумав, опустила ложку назад на тарелку и уставилась перед собой. На ее лице Каору прочитала резкий вопрос: «Что ты все смотришь?» Но, встретившись взглядом с Каору, Рейка тут же стала спокойней. Он все не мог отвести глаз. Похоже, она тоже вспомнила, что видела Каору в бассейне, и ее взгляд как будто спрашивал о чем-то. Когда Каору немного наклонил голову, женщина ответила тем же. Правда, в тот же момент она отложила ложку и палочки и начала укорять сына, бесцельно месившего пальцами еду. Она потеряла всякий интерес к незнакомцу. Но Каору теперь смотрел только на них. И, как он не сопротивлялся, его давило что-то, исходившее от них, похожее на затаённую злобу. Несколько дней спустя, теперь уже в больничном саду, Каору представился случай поговорить с ними. Они уселись рядом на одной скамейке, и совершенно естественно сам с собой завязался разговор. Мать, как уже было сказано, звали Сугиура Рейку, а мальчика — Рёдзи. Рёдзи сказала, что у него подозрение на раковые клетки в печени, которые дают метастазы в мозг, и что прежде чем начать лучевую и химическую терапию, он каждый день проходит через сплошные проверки. Более того, причиной раковой опухоли был, по всей вероятности, недавно возникший вирус метастазного рака, и в этом отношении диагноз Рёдзи во всем от начала болезни до возникновения метастазов, походил на диагноз Хидеюки. Каору проникся симпатией к этим людям. Ему так хотелось объяснить им, что они похожи на друзей, борющихся плечом к плечу с одним врагом. «Боевые товарищи». Рейка также употребляла эти слова. Но Каору, вспомнив, с каким видом эти двое сидели несколько дней назад в кафетерии, не смог ей поверить. Не исключено, конечно, что тогда на лицах матери с сыном отразилось отчаяние. Однако Каору не показалось, что это были лица людей, готовых серьезно плечом к плечу бороться с болезнью. Невозможно было забыть, с какой апатией они отправляли пищу в рот. Раз возникла такая возможность, Каору решил разъяснить возникшее при первых встречах подозрение и спросил: «А мы с вами нигде раньше не встречались?» Собственные слова напомнили ему о застенчивости, с которой произносящий подобные банальности мужчина стремится привлечь к себе женщину, но он не знал, как спросить иначе. В ответ Рейка слегка улыбнулась. Мне так часто говорят. Наверное, потому что я похожа на актрису, игравшую в старом сериале», — застенчиво ответила она. Каору опять усомнился в правдивости этих слов. Не может быть, что она не та актриса, а только похожа на нее. Но если она врет, чтобы избавиться от своего прошлого, стоит ли это проверять? Стоя в дальнем углу сада, Рейка сказала Каору номер палаты и добавила: «Как-нибудь обязательно приходите, я вас прошу». Она легонько помахала рукой. Ее руки светились здоровьем, а от всего тела исходил тонкий аромат. После их третьей встречи Каору уже не мог отвести глаз от женщины по имени Сугиура Рейко.